Как и предполагал, подготовка к командировке заняла много времени. Недели даже не хватило. Пока мы с Андреем собрали всю информацию, а это не только расположение курортов и санаториев, но и время их работы, сколько тратится финансов на каждый комплекс, какие категории граждан отдыхают в них, если вообще такое деление есть, чему я не удивился, а вот для Андрея это стало не очень приятным открытием. Плюс необходимо было заранее узнать расписание поездов, стоимость проезда, чтобы занести эти данные в командировочную ведомость. Короче, подготовительной работы оказалось с избытком. Особенно много времени мы потратили на посещение ОПТ. И лишь когда вся информация была собрана, а деньги в бухгалтерии получены, мы... Нет, никуда мы сначала не поехали. Первой точкой нашей проверки стали гостиницы Москвы. Октябрьская, Гранд-отель, Националь. Все эти гостиницы оказались четырехэтажными зданиями. «Националь» в этом году еще и на ремонт закрылся. При этом это самый популярный и дорогой отель современной Москвы. Да еще и с историей. В нем когда-то сам Владимир Ильич жил, как с гордостью нам поведал директор гостиницы. Были здания и поменьше, и пожиже. Все три предыдущих были направлены на проживание или иностранцев, либо же для видных деятелей нашей страны. Не только членов партии, хотя они были в приоритете, но и просто ценных специалистов, приезжающих из дальних уголков нашей родины. Мы с Андреем записывали цены за проживание, какие услуги входят в стоимость. Где-то подавали завтраки в ресторане на первом этаже, а где-то ничего, кроме жилплощади, отель не предоставлял. Отдельно я помечал, сколько персонала работает в гостиницах, разговаривал с ними, интересуясь мнением об условиях труда, что нравится или нет, что можно добавить или, наоборот, исключить из списка их обязанностей, ну и тому подобное. Не забыл я заглянуть и в финансовую отчетность каждой гостиницы. Было интересно, на что идут народные деньги, где закупается инвентарь, те же столы, стулья и столовые приборы, как выбирается поставщик и кому чаще передают заказ. В общем, я решил сделать полный аудит по всем направлениям. Уж слишком меня, видно, зацепил тот разговор с представителем интуриста, и хотелось проверить, насколько обслуживание иностранцев отличается от предоставления отдыха нашим гражданам. И в чем это выражается? Только в сервисе или еще и в качестве номеров? И в том же разнообразии меню, если есть столовая или ресторан при гостинице. Собрать все воедино и потом сравнить. Для наглядности. Андрей занимался почти тем же, особенно разговорами с персоналом. Со мной обычные работники общались менее охотно, чем с ним, хоть возраст у нас одинаковый. Но сейчас мой опыт работы в качестве проверяющего и набранные там привычки давить морально и сразу ставить себя выше, чем все директора и начальники, которых я проверял, работал против меня. Параллельно Кондрашов занимался сопоставлением того, что у нас есть в законодательстве по туризму и насколько выполняются изданные положения, а чего не хватает и какие статьи следовало бы добавить. Готовит материал для своей дипломной работы. Мне так-то тоже надо над темой подумать, но пока ничего в голову не пришло. На крайний случай можно использовать мои предыдущие работы по законодательству в области коллективизации. Дополнить их новыми статьями с учетом изменившихся финансовых возможностей людей, да и просто много уже что в стране поменялось. Все равно будем ездить по большей части СССР. Внесение корректировок в уже созданные законы – процесс не менее важный, чем создание законодательной базы с нуля. Иначе старые статьи устареют и войдут в конфликт с новыми возможностями граждан, вызывая уже не положительный, а строго отрицательный эффект. В итоге в Москве мы задержались еще на 3 дня. И больше от того, что у нас с Андреем пока не была отработана схема взаимодействия. Так бы и в 2 дня могли уложиться. Но ничего, у нас впереди еще много работы, успеем сработаться. Казалось бы, мы и до этого в тандеме уже трудились, но новое направление вносит свои коррективы. После Москвы настал черед Ленинграда. Я всего 2-й раз в этом городе. Первый был в детстве, и воспоминания успели стереться, так что было интересно посмотреть на его архитектуру, самому оценить построенные дворцы и дома и составить впечатление уже в более взрослом возрасте. Ну и кроме того, было у меня здесь еще одно дело, помимо проверки местных гостиниц, но также связанное с туризмом. Завод «Каучук» располагался именно здесь. Построен лишь в этом году, я узнал о нем, когда во время подготовки к командировке связался с Алкснисом и расспросил того про дирижабли. Яков Иванович дал мне номер директора пока еще строящегося завода «Дирижабли-строй», который должен был располагаться в Долгопрудном. И уже от него я узнал, что собственная резина в дирижаблях используется по минимуму. Каркас собирают из дюралюминия, обшивая его тканью. Резина же – дефицитный продукт. Но наводку на новый завод, причем уникальный не только для СССР, но и для всего мира, он мне дал. А уникален завод был тем, что на нем создавался искусственный каучук. До этого никто в мире не смог добиться создания резины не из сока гевеи, которая произрастает лишь в южных широтах, на просторах Бразилии и Юго-Восточной Азии, хотя работы в этом направлении шли давно. А вот советскому химику Лебедеву это удалось. 5 лет назад был брошен клич, объявлен конкурс на создание синтетического каучука с огромным призом – аж 100 тысяч рублей. И через 2 года на подведении итогов его выиграл как раз Сергей Васильевич Лебедев, трудящийся в Ленинградском университете. Собственно, поэтому первый завод и построен в городе на Неве. Но кроме него уже заложена в 5-летку постройка как минимум 3 таких заводов в иных городах. Мне же было интересно, возможно ли из такого каучука создать детские батуты и насколько это сложно. Вот об этом я и собирался поговорить с Сергеем Васильевичем. Вообще, когда я знакомился с информацией по гостиницам северной столицы, был удивлен количеством закрытых заведений после революции. Для сравнения, до 1917 года в Ленинграде, тогда еще Санкт-Петербурге, было аж 120 гостиниц, а сейчас всего 8. И еще 6 домов ночлега, как в нынешнее время называют хостелы. И это количество еще увеличилось благодаря недавней постройке гостиницы Приморской, до этого их и вовсе было 7. Правда, уже строится еще одна гостиница – «Интурист». Но все равно для такого крупного города это очень мало. Собственно, в Приморской мы с Андреем и остановились. «Зябко тут», – шмыгнул носом Кондрашов, когда мы заселились. «Как бы не простыть. Одевайся потеплее», – пожал я плечами. Но в целом с Андреем был согласен. После мягкой осени в Москве Ленинград встретил нас пасмурным днем, затянутым тучами небом и мелким противным дождем. Если тут такая погода часто бывает, для туризма это не очень хорошо. Спасает лишь одно. Действительно уникальная архитектура города, в чем я успел убедиться, пока мы добирались от вокзала до гостиницы. «Отдохнем с дороги или сразу к делу?» – спросил он меня, усевшись на новенький стул. Тут все было новым. Казалось, еще даже краска до конца не выветрилась, хотя это было фантомное ощущение. Все же уже 2 года гостиница работает. «Сначала домой позвоню, поедим, а потом можно и за работу», – задумчиво сказал я, косясь за окно. Дождь не прекращался, отбивая всякое желание покидать теплое и сухое помещение. «Ну, тогда я пока поваляюсь», – решил Андрей, тут же исполнив свое желание. Администратор гостиницы охотно дала мне телефон, и я тут же через телефонистку заказал межгород. К счастью, Люда была дома, так что поговорить и успокоить ее проблем не было. Гораздо больший дискомфорт доставляло качество связи. Постоянное шипение и иногда пропадающие слова, из-за чего приходилось часто переспрашивать, что мне сказала любимая. Да, это вам не внутригородские сети. Администратор тактично отошла на пару метров, не мешая моему разговору, но приватности помогло это не сильно. Мне все равно приходилось повышать голос, чтобы меня услышали на том конце провода, так что общее содержание разговора было известно чуть ли не всем, кто находился в вестибюле. Уже положив трубку, я поблагодарил женщину и уточнил насчет погоды за окном. Как часто такое бывает, а то, может, стоит и правда перенести проверку. Или начать с этой гостиницы. Так-то хотел оставить ее на потом, чтобы для начала самому оценить качество обслуживания и как ведут себя работники. Увы, меня ждало разочарование. Мерзкая сентябрьская погода для города – норма, и дождь здесь может начаться в любой момент, как и быстро закончится. Да еще и дующий с моря ветер не добавляет настроения и здоровья. «Да», – протянул я, возвращаясь в номер. «И правда бы не заболеть». Я с грустью подумал, что антибиотиков еще не изобрели, и когда произойдет это эпохальное событие и где, я не знаю. А так мог бы поспособствовать, наверное. Уже взявшись за ручку двери в номер, я услышал посторонние голоса. Насторожившись, я медленно распахнул дверь, готовясь в случае опасности выскочить обратно в коридор. В памяти все еще были свежи воспоминания о покушении. И кто сказал, что меня оставит в покое? Даже когда мы с Людой были в Крыму, я нет-нет, а замечал за собой слежку. Но там она была ненавязчивой, и, как позже я узнал, это были сотрудники Кремлевской службы безопасности, приставленные охранять меня по приказу Иосифа Виссарионовича. Тут же никого из них я в упор не видел, и, возможно, охрану уже сняли. В любом случае, береженого Бог бережет. Увиденное меня обескуражило.